Глава 42. Я ахнула, пронзительно завизжала Марджи. Выкрики смешались в один нестройный гул. Советник, стремительно вытащив подаренный лордом Седриком кинжал, молниеносным движением метнул его в змею. Удар оказался настолько точным, что голову змеи срезало, словно она была из бумаги. Лишь кровь забрызгала богатый наряд Альфы. Змеиное тело упало к ногам Риссы, круглыми глазами наблюдавшей за происходящим. В зале стало так тихо, что я услышала, как в окна бьется метель. «Альфа Ардвальд!» — растерянно проговорила Рисса. С ее лица сошли краски, оно стало почти восковым. «Я, но ведь торт, да что же это такое?» А Мари, не выдержав, расплакалась. «Госпожа Мот, уведите всех избранных богиней, кроме Амари Риссы», — велел советник. Распорядительница кивнула, и через несколько мгновений мы уже выходили из зала. Я оглянулась, увидела, как Рисса плачет, спрятав лицо в ладони. А Мари перешептывались, не в силах поверить только что случившемуся. «Я натурально в ужасе», — кудахтала Марджо, пока мы возвращались наполовину Амари. «Вот чему учат в приютах? И эта негодяйка еще хвастала мне, что добавила секретный ингредиент в свой торт. Теперь-то понятно, что она имела в виду». «Не говори глупости», — оборвала я ее. «Неужели ты думаешь, что Риса могла так поступить?» «А ты считаешь, что это советник решил подшутить над братом?» — фыркнула Марджи. «Так себе шуточка. Не потянет и на два бронзовых волка». Но я не верила, что Риса имеет к случившемуся отношение. К тому же зачем ей это? Ведь она должна была завтра покинуть волчьи клыки и искренне радовалась этому обстоятельству. «Ну тогда кто подложил змею?» Следующим утром мы провожали домой Ирду. «А где же Риса?» — шепотом спросила Оливия. «В темнице, понятное дело», — фыркнула Марджи. «В темнице?» — пискнула Бригида. «А где же ей еще быть, милочка?» — удивилась Марджи. «Она же покушалась на жизнь самого Альфы». «Как же я рада, что уезжаю», — пылко проговорила Ирда. Попрощавшись со всеми, она села в карету. «Храни вас, богиня», — сказала бывшая Мари напоследок. Мы молча смотрели вслед уезжающей карете, пока она не скрылась за воротами волчьих клыков. «А Мари, Альфа Ардвальд хочет видеть вас», — сказала стоявшая неподалеку госпожа Мот, нарушив тишину. «Как он себя чувствует?» — спросила Марджи. «Уверена, ему плохо спалось после вчерашнего возмутительного происшествия». «Альфа чувствует себя прекрасно», — отрезала распорядительница отбора, пресекая дальнейшие расспросы. Она провела нас в дальнюю часть сада с другой стороны замка. Там я еще не бывала. Альфа стоял перед стеной высоких вечно зеленых кустарников, сейчас припорошенных снегом. «А Мари?» Чуть кивнул он, приветствуя нас. Я поняла, что передо мной сам Альфа и вздрогнула. Если он здесь, неужели нас ждет очередное испытание? «Я решил не откладывать следующий этап отбора», — подтвердил он мои догадки. «Перед вами лабиринт», — Альфа указал рукой на стену кустов. «Только сейчас я увидела там ход. В нем я спрятал то, что поможет вам в последнем испытании». Я похолодела. «Это значит... испытаний осталось всего два?» — спросила прерывающимся голосом. «Верно, Амари Лерилия», — кивнул Альфа. «И что же нам необходимо отыскать?» — спросила Бригида, поправляя волосы. «Вы поймете, Амари, пусть знак Луны ведет вас», — ответил Альфа, не отводя при этом от меня взгляда своих янтарных глаз. «У вас пятеро, предметов всего четыре». «Значит, это предмет», — протянула Марджи, потом рассмеялась. «Ах, Альфа Ардвальд, вы такой затейник!» «Мы можем приступать?» — опасливо спросила Оливия, покосившись на лабиринт. «Да, Амари», — подтвердил Альфа. «Я буду ждать вашего возвращения здесь». Под взглядом Альфа и Мари вошли в лабиринт. Я замыкала шествие. Когда я проходила мимо Альфа, он вдруг поймал мою руку и тихо сказал. «Удачи, Лири». Его теплые пальцы ободряюще сжали мои. Я подняла на Альфу взгляд, увидела в глубине его янтарных глаз искреннюю обеспокоенность. «Спасибо, Ардвальд», — произнесла тихо, улыбнувшись. Это был первый раз, когда я называла его настоящим именем. Я вошла в лабиринт, а Мари стояли перед развилкой, уводящей вглубь пяти дорог. «Как здесь тихо!» — прошептала Фиона, но ее голос прозвучал звонко в морозном хрустальном воздухе. Но тишина и правда стояла поразительная. Словно замерло само время. Мое сердце билось странно. Удар, два быстрых удара, снова один. Не раздумывая, ни на кого не глядя, я выбрала одно из направлений и пошла по заснеженной тропке. Кусты по обеим сторонам были такими высокими, что даже встань я на стул, я не смогла бы дотянуться до их ровных верхушек. Ход лабиринта был узким, двое не смогли бы пройти рядом. Я осторожно ступала, прислушиваясь к себе. Сдвинув рукав платья, посмотрела на знак Луны, но он сиял спокойным ровным светом. Поворот. Еще один. Еще. Лабиринт вел и вел дальше. Лишь серебрились от снега ветви. «Богиня, помоги мне», — прошептала я. «Я знаю, что смогу. Смогу стать фиалой Альфы и разделить с ним его силу, забрать часть ее себе». Только произнеся эти слова вслух, я поняла, что это правда. Я вспомнила сухой обволакивающий жар на испытании в святилище. Этот огонь не сможет убить меня. Он уже есть во мне, ведь я дочь оборотня. Я получила свою метку не случайно. Да, правду говорят, что богини виднее. Я подумала, что очень хочу отплатить Альфе добротой в ответ на его доброту. «Но только ли это ведет меня?» — спросила сама себя мысленно. «Нет, не только. Я знала, что Альфа стал мне дорог. Никто и никогда так не заботился обо мне. Никто не уделял мне столько своего времени. Никто не ставил мои заботы выше своих. Альфа поставил. Я понимала, что тоже стала близка ему. Но также я осознавала, что Альфа не может выразить свою симпатию явно, ведь кроме меня было еще 4 Амари. Он не хотел давать мне напрасную надежду, но для себя я все решила». Произошло ли это в святилище или еще раньше, я не знала. Знала лишь, что хочу заботиться о нем и буду рада разделить с ним все время, отпущенное нам богиней, и сделаю все возможное, чтобы победить. Однако было и то, что терзало меня. Я до сих пор не понимала, известно ли Альфе о моем обмане, но я боялась рассказать сама, ведь тогда его гнев будет страшен, учитывая происходящее. Если Альфа узнает о том, что я искала в его замке амулет Луны, он будет презирать меня, ведь он сам сказал, что ценит превыше всего честность, а я просто не вынесу, если увижу в глубине его прекрасных янтарных глаз презрение. Ну почему паутина лжи так крепка? Совершенно запутавшись в собственных чувствах, я не сразу услышала мелодичный перезвон. Такой бывает, когда на ветру раскачиваются крошечные колокольчики. Мой знак Луны чуть потеплел. Неужели я близка к цели? По мере моего движения вперед знак становился все горячее. Я ускорила шаг, но впереди на тропинке оказался лед, и мне пришлось осторожно перешагивать эти участки. Сапожки скользили. Неожиданно позади я услышала чьи-то легкие шаги. Я нахмурилась. Неужели кто-то из Амари пошел за мной следом? Я не успела обернуться и выяснить это, потому что почувствовала удар в спину такой силы, что, не устояв на скользкой дорожке, полетела вниз. Да так неловко, что виском ударилась о ледяную кочку, одной богине ведомо, как оказавшуюся здесь. Последним, что я видела, были спешащие ноги в ярких сапожках, отороченных черным мехом. А потом все звуки стихли, и свет в глазах померк.